Николай мой муж, отец моего сына. Он меня любил все эти ужасные годы, когда я скиталась с Дмитрием по северу. Подумать только, ради Дмитрия я окончила геологический факультет, а теперь Дмитрий меня ни во что не ставит. Он эту дурнушку Валю Герасимову любит больше меня. Он просто от нее в восторге. Ведьму Ангелину Ефимовну ставит выше меня. Эта проклятая плата, отнявшая у моего сына здоровье, отняло у меня любовь мужа. Я ненавижу эту плату. Я ненавижу всех на нем. И Дмитрия ненавижу. Я совсем одна. Меня никто не любит. Я так одинока. А в театре одна недоброжелательность и зависть. Даже Гамон Гамона отступился от меня. О, я неудачница. А перед Николаем я так виновата, что больше некуда. Мама сидела на полу возле чемодана и рыдала так горько, что у меня стеснило сердце. Я сидел на кончике стула, смотрел на нее и молчал. В комнату вошла бабушка. Ее глаза горели, как у кошки. «Убедила мальчика?» — накинулась она на маму. «Я же по его лицу вижу, что убедила!» «Я все слышала, что ты ему говорила! Ты не права, Лиля! К жизни надо относиться серьезнее! Дмитрий, может, не влюблен в тебя больше, как юноша, но он предан тебе, как жене!» «Считает Колю своим сыном и очень любит его, и тебя любит. Как же можно нанести ему такой удар? Подумай, Лиля!» У мамы задрожали губы. «Я знаю, он будет уязвлен!» — воскликнула она. «Несчастен, он привык ко мне, а я не хочу быть ни для кого привычкой, терпением. Николай же до сих пор любит меня именно как юноша. Это трогательно и прекрасно. Оставьте меня в покое!» «Не мешайте мне жить! Коленька, помоги мне запереть этот чемодан! Очень тугой замок!» Я помог. Потом вызвал для мамы грузовое такси. Из мебели она взяла лишь трюмо, перед которым разучивала роли, и секретарь с откидным столиком. Мы простились тепло. Не мог я на нее долго сердиться. Что-то в ней было детское. Мама-куколка. Может, ей действительно было с папой неуютно? Разные они люди. Не мне судить своих родителей. Еще неизвестно, как я сам построю свою жизнь. А что жизнь – очень сложная штука, мне уже было ясно. Я ходил по квартире, в которой родился и вырос, рассматривал все новыми глазами. Квартира у нас трехкомнатная, самая большая – мамина, затем кабинет отца, где я пока обосновался, и угловая с балконом бабушкина. Возле кухни была еще крохотная комнатка, в которой я спал с открытым окном, когда меня начали закалять. Теперь там была столовая. Лишь теперь я разглядел, как эти комнаты разнятся одна от другой. Мамина комната была обставлена наисовременно. Мебель синевато-зеленоватых тонов, низкие столики, разборные стеллажи, заставленные керамикой и художественным стеклом, две копии с картин Николая Рериха, скалы, покрытые льдом, и горное озеро. Эти копии заказывал отец. Эскизы декораций к спектаклям, где она играла. У окна папоротник в декоративном горшке, на полу серый ковер. Из книг, главным образом, пьесы и стихи. Я немножко переставил мебель, чтобы закрыть голые стены там, где стояли трюмо и секретер, подумав с горьким чувством, что мама сейчас устраивает свое новое гнездо. Папин кабинет – типичное обиталище ученого. Карты, рукописи, полки, забитые книгами до потолка, огромный старомодный письменный стол, за которым так удобно работать, обложившись книгами, журналами и записными книжками. На длинной мраморной полке редкости, вывезенной из путешествий. Одна стена увешана портретами его любимых ученых – Вавилов, Капица, Черский, Ландау и другие, а также космонавтов – Гагарин, Феоктистов, Комаров. Потом я заходил к бабушке, и меня охватывал дух домовитости, теплоты жилья. Цветущие растения в горшках, фотографии артистов с дарственными надписями, мой увеличенный портрет в пятилетнем возрасте. Мама в роли барабанщицы, а в шкафу много интереснейших старинных романов, русских и английских.